Старший взглянул на него с бессильной яростью, но промолчал, сказать ему было нечего. Затем гость из другого мира создал туманное серое облачко и легким движением пальцев вышвырнул туда всех шестерых поглощающих. Рядом сформировалось воздушное зеркало, в котором Эрхадо увидел, как они появились над центральной площадью Каррадо-Дейр и покатились по камням мостовой. Однако быстро вскочили на ноги и наперегонки понеслись к дворцу великого магистра. — Ну и что вам от меня нужно? — устало спросил молодой маг. — Да, в общем-то, и ничего, — усмехнулся рыжий. — А разве что попрошу рассказать, как ваш мир пришел к такому бардаку. Кстати, меня зовут Сантиаром, если коротко, Санти. — Эрхадо дель Рей, — представился ранхадарец, — бывший студиозу Старлай Эйда. Вы великий магистр в своем мире. — Не суть важно, — отмахнулся Сантиар. — Лучше объясните мне, как вышло, что люди без магических способностей не имеют никаких прав. — А я откуда знаю? — растерялся Эрхадо. Испокон веков так было? Да, только и сказал рыжий. Похоже, у вас большинство людей изначально владело магией. Вот они и загнали остальных на дно жизни. Ни в коем разе, — возразил ранхадарец. Не более трети населения обладают даром. У нас один из многих тысяч, если не из десятков тысяч. «А разве так бывает?» — вытянулось лицо Эрхадо. «Как и видите, бывает», — развел руками Сантиар. «И сразу могу сказать, что в вашем мире неестественное положение. Оно чревато социальным взрывом. По крайней мере, мне так кажется. Гарантию даю, обычные люди найдут способ справиться с владеющими даром. У нас они не так давно сумели уничтожить около сотни самых сильных магов, эльдаров. Придумали оружие, придумают и местные умельцы. Ясно, — помрачнел ранхадарец. Мне тоже многое дома не нравится, но как изменить что-либо, я не знаю. Вариантов множество. Рыжий как-то странно посмотрел на него. Нужно только выбрать нужный и придерживаться своего выбора. Что, кстати, думаете о своем будущем? — А оно у меня есть? — горько спросил Эрхадо. — Вы уйдете к себе, а меня все равно поймают и выпьют. — Могу взять вас с собой, — предложил Сантиар. — Поступите в нашу академию. Черно-белые маги в Элиане ценятся. «Это все равно будет чужбина», — помрачнел ранхадарец. «Я бы, конечно, с удовольствием поучился в другом мире. Вас, наверное, не ограничивается одной лишь магией тьмы. Но ведь домой вы меня потом не отпустите». «Отпущу», — заверил рыжий. «А может, у вас получится хоть что-то изменить здесь? Мне очень не нравится происходящее в вашем мире». Поэтому я и решил его запечатать. Маги смерти у власти. Спаси единый от такой радости. Они ведь не успокоятся, даже захватив все вокруг. Начнут искать выход в другие миры. Ну, раз так, согласен. Заставил себя сказать Эрхадо, хоть и испытывал немалые сомнения. Слишком много раз его обманывали. Однако этому странному магу хотелось верить. Юноша и сам не знал, почему, но хотелось, и он поверил. «Прошу», — показал на возникшее неподалеку серое облачко Сантиар. Ранхадарец попытался отследить векторы заклинания, но не смог. Элианец использовал не только свет и тьму вместе. Нет, он обращался напрямую еще к нескольким первозданным силам. Эрхада от восхищения выдохнул сквозь сцепленные зубы. Вот бы ему так научиться. Ничего, если это возможно вообще, научиться. Он поежился и шагнул в портал. Там ждала неизвестность, но там одновременно была жизнь. Дома он пока беззащитен. Научится всему, что сможет, вот тогда и вернется. Вот тогда и поговорит с великим магистром и его прихлебателями совсем иначе.